Глава 9. Потоптавшись перед воротами и поняв, что начинаю привлекать внимание случайных прохожих, я направился к гостинице, которую приметил по дороге к особняку Ломоносовых. Уже вечерело, на Москву опустились сумерки, то тут, то там загорались уличные фонари. Сверчки стрекочут, звезды поблескивают на темно-синем небосклоне, дневная духота сменяется приятной прохладой. Красота! К сожалению, от вечерней идиллии меня отвлек беспредел, творящийся в небольшом переулке, как раз перед гостиницей. «Бабка, давай гроши!» — потребовал визгливый тенор. Он прям задыхался от возбуждения. «За день, небось, облапошило много народу. Давай-давай, выворачивай карманы, иначе я тебе заточку в бочину воткну». «Че ты щемишься, старая? Ну, стоять! Ты че от нас бежать думаешь? На своих-то костылях!» — расхохотался картовый бас. «Завтра еще наторгуешь своим шарлатанством. Дураков в Москве много». Я свернул в переулок между двух невысоких домишек. С виду неприглядное место, однако чуть дальше располагалась фруктово-овощная ярмарка. Так что проходимость здесь, скорее всего, была большой. А кто чаще всего ходит отовариваться? Домохозяйки, озабоченные множеством проблем. Детьми, мужьями, бытом, заклятыми подругами и любовниками. Тот самый контингент, который проще простого заманить на пару-тройку раскладов Таро. У подъезда стоял небольшой прилавок, на котором переливался хрустальный шар, лежали гадальные карты, бусы и камни с рунами. Перед ним сгорбилась, опираясь на клюку, старушка в цветастом платье. На плечах у нее был накинут красный платок с бахромой. Вся в блестящей бижутерии с огромными камнями, в лучших традициях потомственных гадалок. На земле были разбросаны брошюрки. Над ней нависли два амбала — визгливый тенор и картавый бас, за которыми переминалось с ноги на ногу два тощих задохлика. Я поставил чемодан к стеночке и сделал шаг вперед. «Господа, имейте уважение к старости». «Че?» — на меня оглянулся бас, с угрозой оскалился и вытащил нож-бабочку. Несколько раз демонстративно повращал им и сказал. «Я тебе на полосу порежу, у меня как раз вчера ремень порвался. Буду твоей шкурой себе штаны подтягивать». Его дружки радостно заржали. «Рожа-то холёная!» — протянул тенор. «Небось, не с пустым кошельком шляется. Да на нашей улице праздник. Банда, мы на этих двух чучелах и на выпивку, и на девочек заработаем». «Так нам это еще кривому доли занести», — робко напомнил один из задохликов. «Цыц, без тебя знаю», — прошипел бас и двинул в мою сторону. Мне удалось его получше рассмотреть. Лысый, со шрамом на все лицо, нос слегка свернут вправо. На шее вытатуировано какое-то слово, но прочитать невозможно, буквы слишком маленькие. «Деньги давай, чупелишься. Глухой, что ли?» Я поморщился и предупредил. «Я вам предоставляю единственный шанс свалить отсюда по-добру, по-здорову. Если вы им не воспользуетесь, то тебе я сломаю ногу, а твоим товарищам по руке. Понятно, изъясняюсь». Бас тупо уставился на меня, покосился на своих товарищей, перед которыми явно не хотел опозориться, и попер на меня, размахивая кулаками-молотами. Я вздохнул. «Видимо, шансом ты не воспользуешься». Против таких неуклюжих мордоворотов мне не было необходимости активировать тени. Бас пытался по привычке задавить массой. Только вот я прекрасно знал, как использовать его вес против него же. Отступил вправо, схватил его за руку в двух местах и, крутанувшись, впечатал его в стену. Задохлики оказались трусливыми или разумными, тут уж как посмотреть, и удрапали сразу же, как их головарь стек на землю, выплевывая зубы. «Не позорьтесь», — посоветовал я, подошел к прилавку и начал собирать раскиданные брошюры. «Вы можете напугать только такую же шпану, как вы сами». «Да я тебя с говном сожру!» — заверещал тенор и напал на меня со спины. Но его движения оказались невероятно медленными. Он был неровнее тем бойцам, с которыми мне приходилось драться на войне. Так что я легко подставил блок, врезал ему в живот и повалил в пыль. Секунду мы смотрели друг другу глаза в глаза, а потом я уточнил. «Правую или левую?» «Что?» «Ломать правую руку или левую? Я же обещал». «Не надо!» — проблеял тенор и засунул руки себе под спину. «Я больше не буду!» «Тебе что, 5 лет?» — я хмыкнул. «Ты же понимаешь, что отговорки, которые работали в детстве, сейчас бесполезны?» «Честно-честно, не буду!» — пробормотал тенор. «Ладно, что ж с вами делать-то? Забирай своего дружка и уматывайте. Если узнаю, что продолжаете терроризировать мирных граждан, то жалеть больше не буду. Рэкетиры недоделанные». Я проследил, как хулиганы вымились вон из переулка и вернулся к брошюрам. Помог старушке собрать ее пожитки и разобрал прилавок. Он был складным и помещался в небольшую сумку на колесиках. «Мать, я понимаю, деньги сами себя не заработают, но ты бы побереглась. Не торчи здесь по ночам, когда людей нет. В следующий раз может так не повезти». «Молодежь!» — с насмешкой протянула старушка. Видимо, особой благодарности за спасение она не испытывала. «Да я бы их за такой беспредел прокляла. И деньги бы вернулись, и босяки бы передохли. Ох, я им! Чего удумали? Выручку у Клавдии Петровны забирать. Вот в наше время прорицателей трогать боялись. Ведь что мы скажем, то избудец. Кстати, хочешь, тебе погадаю?» «Да нет, мало ли...» Я многозначительно пошевелил бровями. «Мало ли, что вы мне предскажете, а оно возьмет и сбудется». «Ерничаешь, паразит!» — цокнула языком Клавдия Петровна и сунула мне колоду в руки. «На, подержи. 1, 2, 3. Думаю, достаточно. Отдавай. Нужно, чтобы твоя энергия на картах осталась. Помешиваем, помешиваем, помешиваем, и будущее вывешиваем. Вывешиваем рубашками вверх. Кельтским крестом вывешиваем. Первая карта — твое прошлое. Смерть. Один этап жизни закончился, другой начался». «Что-то похоже», — согласился я. «Вторая карта — то, почему у тебя было такое прошлое. Перевернутый император. Сильный враг, который желает тебе смерти. Мужчина, привыкший повелевать. Будь осторожен, он беспринципно опасен. А в его руках заключена великая власть». Она пожамкала губами и продолжила. «Третья карта, твое настоящее, луна. Все очень зыбко, кругом сплошной обман. Четвертая карта, это тебя сюда привело. Дьявол лежит точно под императором. Это один жестокий человек, который с удовольствием порабощает других». «Давай лучше про будущее», — я улыбнулся. «Смогу ли я победить дьявола?» «Не перебивай», — сердито покачала головой старушка и перевернула следующую карту. «Пятая позиция. То, что тебя ожидает. Перевернутый суд. Тебе придется ответить за то, что ты не совершал. Поклёп, ложь, сплетни. И последняя, 6-я позиция. То, что тебя приведет к такому будущему. Перевернутый император... Что?» Старушка уставилась на карту так, словно изображение ожило и сплясала канкан. «Не может быть! Старшие арканы не повторяются? Что же это такое?» «А, по-моему, все логично. Держи, мать, спасибо за расклад». Я положил на прилавок 100 рублей, взял чемодан и пошел к главной улице, бросив напоследок: «Хорошей торговли людскими надеждами». «Паразит!» — выплюнула старушка. «Ну ничего, скоро припомнишь мои слова. Посмотрим, как будешь смеяться над раскладом, когда все сбудется». Оставшийся до гостиницы путь я проделал без приключений. Улыбчивая девушка на ресепшене помогла мне выбрать номер, позвала портье и объяснила, где находится столовая. В стоимость входил шведский стол. Поднявшись в свои апартаменты, я сразу же принял душ и завалился спать. Проснулся рано утром, позавтракал и приступил к сбору информации. Ведь очевидно, кое-что я упустил. Должно же быть объяснение, почему меня не признало родовое поместье. Интернет посоветовал несколько книг, но в общем доступе их не было. Так что пришлось перебраться в библиотеку. А потом во вторую, третью, четвертую. Потому что нужная мне книга оказалась очень редкой. В итоге все затянулось на полдня, и лишь около 4 вечера мне удалось отыскать заветный фолиант, который назывался «Магия родовых поместий с древних веков и по наши дни». По большей части в нем были собраны легенды и неподтвержденные исследования, но в самом конце автор привел очень любопытную историю рода Рюминых. Глава этого рода был невероятно строг с своим наследником и больше всего на свете боялся, что передаст титул и богатство недостойному сыну. А достоинство в те годы определялось магической силой. Так что он создал специальное заклинание, которое буквально вышвыривало из родового поместья юных Рюминых, когда те достигали 18 лет. И вернуться они могли только в одном случае, если достигнут нижней границы Баранга. Впоследствии Рюмин протолкнул эту ерунду в закон о наследовании, правда, его смягчили, не поставили ограничения на родовое поместье. Но у меня-то оно есть. Почему? Выяснилось это быстро. На следующей странице в самом низу сноска сообщала, что род Рюминых перестал существовать, так как объединился с еще четырьмя родами в великолепную династию Ломоносовых. Вот же прадед, чтоб тебе изнанка реинкарнироваться не дала. В мрачном расположении духа я вернулся в гостиницу и снова принялся бороздить просторы интернета. Меня интересовало, как попасть в данжи и как вообще узнать, где они находятся. Оказалось, что все известные данжи без исключений внесены в особый реестр. Данжи А уровней полностью очищены от монстров, они доступны всем жителям Российской империи. Фактически туда водят экскурсии. А вот в данжи Б уровней и выше допуск осуществляется только через информационное бюро. Там оценивают магическую силу кандидата и предлагают ему подходящие варианты. Координаты данжи высоких уровней находятся в секрете. То есть придется действовать через посредников. Протянул я, уставившись в потолок. Ненавижу посредников. На этом я решил остановиться и лечь спать. Утро вечера мудренее. Ну, я так думал вечером. А утром встал, умылся, прошел в столовую и понял, что люди как-то странно на меня пялятся. Недобро так. И пока я жевал блинчики со сгущенкой и размышлял, как бы узнать причину столь пристального внимания, мой взгляд наткнулся на газету. Она лежала на краю соседнего столика, первой полосой кверху. Заголовок, напечатанный огромными буквами, гласил: «Бедные служанки рода Ломоносовых Лера и Вера Добрые попали в больницу с тяжелыми травмами, нанесенными Марком Ломоносовым».